Михаил Михайлович Зощенко. Беда. Егор Иванович по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прутки, 2 года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой вкус в нем. То есть как ножом отрезало. Не помнит Егор Иванович, какой вкус, хоть убей. А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик. Уж очень ему нужна была лошадь. Вот куплю, думал, лошадь. И клюкну тогда, будьте покойны. 2 года копил мужик деньги и на 3-й подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь. А перед самым уходом явился к Егору Ивановичу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иванович предложение это отклонил. И даже испугался. «Что ты, батюшка?» — сказал он. «Я 2 года солому жрал, ожидал покупки, а тут накся, купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет. Нет, не путай меня, браток. Я уж в город лучше поеду, по-настоящему, чтобы». И вот Егор Иванович собрался. Завернул деньги в портянку, натянул сапоги, взял в руки палку и пошел. А на базаре Егор Иванович тотчас облюбовал себе лошадь. Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с шибко раздутым животом. Масть она была неопределенной, вроде сухой глины с навозом. Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купят ли у него лошадь. Егор Иванович повертел ногой в сапоге, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал: «Это что ж, милый, лошадь-то, я говорю, это самое, продаешь, аль нет?» «Лошадь-то?» — небрежно спросил торговец. «Ну ж, продаю, ладно, конечно, продаю». Егор Иванович тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя: «Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. Да зарезу нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, 3 года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь. А какая, между тем, цена будет этой твоей лошади? Только делом говори». Торговец сказал цену, а Егор Иванович, зная, что цена эта не настоящая и сказано по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь. Он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая языком, виляя головой перед самой лошадиной мордой, и до того запугал тихую клячу, что та невозмутимая до сего времени начала тихонько легаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егора Ивановича. Когда лошадь была осмотрена, Егор Иванович снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал: «Продается, значит, лошадь-то». «Можно продать», — сказал торговец, несколько обижаясь. «Так, а какая ей цена-то будет, лошади-то?» Торговец сказал цену, и тут начался торг. Егор Иванович хлопал себя по голенищу, 2 раза снимал сапог, вытаскивая деньги, и 2 раза надевал снова. Божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он 6 лет лопал солому и что ему до зарезу нужна лошадь. Торговец сбавлял цену понемногу, наконец в цене сошлись. «Бери уж, ладно, — сказал торговец, — хорошая лошадь, и масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый. Цвет-то, сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвета, — сказал Егор Иванович. Неинтересный цвет, сбавь немного». «А на что тебе цвет-то? — сказал торговец. — Тебе что, пахать цветом-то?» Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку на земь, задавил ее ногой и крикнул: «Пущай уж, ладно!» Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги. Наконец торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на «вы»: «Ваша лошадь, ведите». И Егор Иванович повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошел площадь и очутился на боковой улице, понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча: «Купил лошадь-то, мать честная, опутал его торговца-то!» Когда восторг немного утих, Егор Иванович, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прохожие равнодушно проходили мимо. «Хоть бы землячка для сочувствия! Хоть бы мне землячка встретить!» — подумал Егор Иванович. И вдруг увидел малознакомого мужика из дальней деревни. «Кум!» — закричал Егор Иванович. «Кум, поди-ка поскорей сюда!» Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь. «Вот, лошадь я этого купил!» — сказал Егор Иванович. «Лошадь?» — сказал мужик. И, не зная, чего спросить, добавил: «Стал быть, не было у тебя лошади». «В том-то и дело, милый!» — сказал Егор Иванович. «Не было у меня лошади! Если б была, не стал бы я трепаться! Пойдем, я желаю тебя угостить!» «Вспрыснуть, значит?» — спросил земляк, улыбаясь. «Можно! Что можно, то можно! В ягодку, что ли?» Егор Иванович качнул головой, хлопнул себя по голенищу и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди. Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иванович возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный мужик провожал Егора Ивановича до немецкой слободы. «Ты не горюй, — говорил мужик, — не было у тебя лошади. Да и это не лошадь. Ну, пропил, эка штука. Зато браток вспрыснул. Есть что вспомнить». Егор Иванович шел молча, сплевывая длинную желтую слюну. И только когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться, Егор Иванович сказал тихо: «А я, милый, 2 года солому лопал. Зря». Земляк сердито махнул рукой и пошел назад. «Стой!» — закричал вдруг Егор Иванович страшным голосом. «Стой! Дядя! Милый!» «Чего надо?» — строго спросил мужик. «Дядя, милый, братишка!» — сказал Егор Иванович, моргая ресницами. «Как же это? 2 года ведь солому зря лопал. За какое самое? За какое самое это? Вином торгуют!» Земляк махнул рукой и пошел в город.